он вошел, снял свое фетровое кепи, бежевую куртку из микрофибры и, аккуратно пристроив свои доспехи на вешалке, вежливо и благодарно внял моему приглашению пройти в гостиную и сел в предложенное кресло. Я предупредительно принесла пепельницу, поставила ее перед ним на журнальный столик и приземлилась в кресло напротив. Я пришел к вам за помощью по одному щепетильному вопросу. Вот только захотите ли вы мне помочь? Он достал пачку Мальборо и вынул из нее две сигареты, одну из которых предложил мне. Я вежливо отказалась. Утвердительно или отрицательно ответить вам я смогу только после того, как выслушаю вас. Не будем терять времени. Говорить обиняками. Люди мы деловые, знаем цену часам и минутам. Прежде чем перейти к повествованию, Эдуард Игоревич закурил. И по легкой дрожи его пальцев я поняла, что под оболочкой философского спокойствия таится вполне понятная тревога. Его взгляд неопределенно устремился в потолок. Потом, подобно часовой стрелке, сделал круг и уперся в поверхность стола. Глухо кашлянув и собравшись с мыслями, он, наконец, заговорил. «Мне нужно найти документы, очень важные бумаги. Чтобы вы могли оценить всю их важность, я должен ввести вас в курс дела. Не знаю, слышали ли вы о торговой компании «Авторитет». В настоящее время это целая империя с сетью многочисленных магазинов. Направление деятельности – торговля всем и вся, начиная с косметики, кончая холодильниками и чем угодно еще. Ну так вот, когда все начиналось, нас было двое – я и нынешний генеральный директор Гарулин Аркадий Вадимович. Пай у нас был неравный, в соотношении 1:2. Идейным руководителем являлся он – но я тоже вложил немало средств и времени в наше дело. Кухня была как бы одна, но я знал, что Аркадий на свой страх и риск проводил кое-какие операции, не ставя меня в известность. Я смотрел на все сквозь пальцы, хотя от меня не укрылось, что и менеджеры, и бухгалтеры зачастую извлекали свою выгоду из нашего предприятия. Они обманывали вас? Спросила я прямо. У меня был свой фронт работы. Я, честно говоря, старался не лезть ни в свои дела, ради своего спокойствия игнорировал эту грязную возню. Может, я и сам виноват. Эдуард Игоревич выпустил струю дыма в потолок, почесал лоб и, вздохнув, продолжил. Проработав 5 лет, я решил уйти из авторитета и при этом должен был получить солидную сумму. Но если дела у компании шли, как я поняла, неплохо, осмелюсь спросить, сказала я с напускной вежливостью, почему вы решили уйти? Одна из причин заключается в том, что едва возникали какие-нибудь проблемные ситуации, Гарулин перекидывал ответственность на меня, и я должен был сглаживать острые углы, возникавшее из-за его непродуманного руководства. Иной раз он принимал решение не под давлением обстоятельств, не в результате здравой оценки создавшегося положения, а под воздействием своих внутренних интересов, комплексов, детских обид и даже возможности отомстить кому-то, хотя плоды этой мести часто оказывались горькими. Когда же мне удавалось сделать что-то полезное или просто удалить какой-то конфликт, заслугу он бесцеремонно присваивал себе. Чтобы перечислить все причины, понадобилось бы слишком много времени. Добавлю лишь, что он всячески ущемлял мои интересы. А тут представился случай самому открыть дело, и я решил этим воспользоваться и забрать свою долю из авторитета. Жарков положил потухший окурок в пепельницу. И когда сообщил об этом Аркадию, он, как мне кажется, затаил обиду. Вообще он считает, что все ему чем-то обязаны. Без сомнения, мои первые деловые знакомства, связи, партнерства сложились благодаря ему. Но потом многие наши партнеры предпочитали иметь дело со мной, потому что я умел договариваться, уважая интересы других. В итоге, не говоря уже о дивидендах, я не получил даже своего пая. Позвольте задать вам вопрос. Ваши отношения с Гарулиным были оформлены официально? Если я вас правильно поняла, вы хотите с моей помощью вернуть свои деньги. Да, речь, безусловно, о деньгах. Но хотите верьте, хотите нет, никаких письменных договоров или соглашений между нами не было. Все на словах, на дружеской основе и ручательстве. Как-то это не очень вяжется с моим представлением о бизнесе. Дружба дружбой, а служба службой. Я без особой охоты процитировала народную мудрость и в упор посмотрела на Эдуарда Игоревича, который намеревался закурить вторую сигарету. Он отвел глаза в сторону, прикурил и, не глядя на меня, заметил. «Со стороны судить легко. Я не сужу вас, избави Бог, у меня нет на это никакого права. Да и не должна я этого делать, ведь вы мой потенциальный заказчик. Поймите меня правильно, я просто хочу знать все обстоятельства и детали дела. Моя дипломатическая гибкость всегда боролась с моим идиотским правдолюбием, сосредоточившим в своих руках арсенал хлестких, но не всегда уместных вопросов в лоб. «Ладно, ладно, не гони», – успокаивала я себя, еле сдерживая неподдельный интерес. «Мистика какая-то. Бизнес на доверии». Благодаря Гарулину я познакомился с большим количеством самых разных людей, от которых многое, если не все, зависит в Тарасове. Неудобно было демонстрировать ему свое недоверие,